Хлебников любил каждое утро, невзирая на погоду. Пусть снег, дождь, туман или солнце. Ужин не всегда удавалось совместить, а вот ранний прием пищи вынь да положь. Этот каждодневный утренний ритуал вселял в него чувство уверенности, незыблемости, безопасности и покоя. Михаил молился про себя, чтобы ничего не изменилось, и завтра, и через месяц, и через годы наступило именно такое утро. Он наблюдал, как Анастасия специальным приспособлением делала дырки в сырых яйцах и медленно закладывала на 7 минут в кипящую воду, неторопливо нарезала тонкими пластиками колбасу и дырявый сыр, раскладывала по вазочкам оливки, помидоры черри, творог и джем, в кувшинчик наливала сливки для кофе. Жена боялась поправиться, поэтому вместо хлеба из добы подавала сухие хлебцы. Михаил пытался бороться, потому что очень любил хрустящий хлеб из тостера или свежие булочки. Настя оказалась непреклонной, мотивируя это тем, что обязательно соблазнится, глядя на золотистые бока сдобы, и тогда ее не остановить, как в той песне «Не искушай меня без нужды». За трапезой говорили мало, как всякие люди, прожившие много лет вместе. Сегодняшнее утро не отличалось от множества других с одним исключением. Приперся тесть, ни свет ни заря. Собрался пригласить новую зазнобу в лес за грибами. Уже вышел из дома. Как понял, что тревожить даму в такую рань дурной тон. Но не возвращаться же обратно. А нас тревожить в порядке вещей, беззлобно подумал Михаил. Махнул рукой, указывая в сторону кухни. Сам скрылся в ванной и продолжил чистить зубы. За столом тесть много говорил, сообщал новости о политике и о пенсионной реформе. Настя раскладывала яйца в специальные фарфоровые подставки, ставила приборы и разливала кофе, рассеянно поддерживая разговор. От непривычной суеты Хлебников никак не мог сосредоточиться. Скоро забросил в себя еду, поцеловал жену и вышел в прихожую. «Что-то ты рано!» — крикнул в спину тесть. «Работа!» — пространно ответил сыщик, обулся, похлопал себя по карманам, не забыл ли чего, и скрылся за дверью. В управлении появился раньше обычного, даже удивился, когда столкнулся у входа с Вильницким. «Сегодняшнее утро полно сюрпризов. Тесть почил ранним визитом. Ты вот уже здесь, словно не уходил со вчерашнего вечера. Удивляешь ты меня, даже не знаю, хорошо это или плохо». Валера интуитивно почувствовал, что шеф не в духе и ничего не стал отвечать на колкость. Лишь протянул руку для пожатия. Мужчины поздоровались и поднялись в кабинет. «Сейчас привезут Синькова. Я с вечера предупредил, чтобы взяли тепленьким, прямо в постели, чтобы не успел ничего сообразить». Хлебников глянул на часы. «А ты поезжай в морг. Может, у патолога-анатома готов отчет по собачке». Животное пролежало в земле не очень долго. Специалист должен установить орудие, каким резали тело. Вильницкий замешкался на пороге. Ему очень хотелось присутствовать на допросе Синькова. Это первое серьезное дело, к которому его допустили так близко. «Я могу участвовать в допросе?» Хлебников вдруг понял, что терзает Валерия. Он по-доброму улыбнулся. «Понимаю, старик, твое нетерпение влиться в процесс, оказаться в гуще событий. Ты даже сам не понял, что уже здесь, в процессе. Если мы начнем дублировать друг друга, то ничего не успеем. Давай, без обид». Следователь подмигнул, а Валерий, скривив губы, выражая сожаление, вышел за дверь. Владислав Синьков выглядел растрепанным, сонным, но совершенно не взволнованным. Выше среднего роста, плечистый, с красивыми, жилистыми руками и приятным лицом мужчина располагал к себе. На вопросы отвечал с удивлением и даже лениво. Казалось, он никак не мог понять, из каких соображений задержан. В ходе допроса Хлебников заметил, что подозреваемый волновался, когда речь заходила о работе в храме и о галерее. Следователь начал именно с этой темы, надеясь, когда речь пойдет о турецких событиях, Синьков сам выболтает лишнего. Еще была одна причина тянуть время. Эксперты просматривали в базе данных отпечатки пальцев Владислава. Материал прихватили незаметно из дома, где квартировал Синьков. Пара стаканов, бутылка из-под кока-колы и зубная электрическая щетка отправились в лабораторию, а следователь завел свою шарманку. «Где вы получили образование реставратора?» «Может, объясните, по какой причине меня схватили, оторвали от работы и приволокли сюда? Меня в чем-то подозревают?» «Как законопослушный гражданин, вы должны ответить на несколько важных вопросов, а потом я вам все обязательно объясню». «Я окончил Санкт-Петербургский государственный университет». Синьков постепенно успокаивался. «Причем учился на бюджете, поступил сам без блата, у родителей не имелось денег на репетиторов и на подкуп ректора». Он закинул ногу на ногу. «Сейчас годовое обучение стоит около 200 000 рублей». «Это такая востребованная профессия?» Хлебников искренне удивился. «Как вам объяснить? Реставраторов может быть много, а вот специалистов – единицы. Зеленому неряхе никто не доверит работу с картиной за $1 000 000 или икону 15 века». «Вы такой специалист?» Михаил спрашивал без усмешки. «Я стремлюсь к мастерству, и не надо путать научную реставрацию с реставрацией коммерческой». Увидев недоуменный взгляд, Синьков поспешил объяснить. «Задача коммерческой реставрации – это придать вещи товарный вид и вернуть функциональность. Например, миллионер приобрел бюро или кресло 17 века. Он желает эти вещи не просто поставить для любования, но и пользоваться ими. А у кресла обивка треснула, у бюро краска облупилась. Мастер все это чинит, сохраняя историческую ценность. С научной реставрацией немного сложнее. Тут нельзя путать с поновлением, когда предмету любыми способами пытаются вернуть первозданный вид. Если к потускневшему полотну знаменитого художника при каждой реставрации добавлять свежие яркие мазки, первоначальная живопись окажется под слоем так называемой записи. Настоящая картина затушевывается и становится не видна. Ее вытесняет работа поновителя, который в меру своего вкуса может удалить какую-нибудь деталь или улучшить цвет. Настоящий реставратор не занимается подделкой. Например, если невозможно вернуть на место отслоившийся фрагмент, мастер восполнит, тонирует место выпавшего фрагмента. В результате посетитель галереи увидит перед собой именно подлинную работу, а не имитацию. При этом он будет четко видеть трещинки и следы утрат. На мой взгляд, и тот, и другой подход – это смысл восстановления. Суть отличия музейной реставрации от коммерческой – это сам подход. Предметы, которые коммерческая реставрация рассматривает как антикварный товар, научная рассматривает как культурное и историческое наследие. В современном обществе нет понимания, что же такое реставрация, что такое историческая ценность и для чего нужны памятники. Губернаторы и главы городов не понимают, скудоумные, для чего нужно беречь, например, здание XVIII века, если его можно снести и на этом месте поставить уродину из стекла и бетона. Если умудряются каким-то чудным образом сохранить, то внутри чаще всего проводят варварский ремонт, уничтожая лепнину и все остатки былой красоты. Такое пренебрежительное отношение к прошлому не только у власти, у имущих или у застройщиков. Человек вообще перестал воспринимать истинную красоту, которая создавалась мастерами прошлого. Разница между подлинником и имитацией не видят очень многие, поэтому наши города находятся в таком плачевном состоянии. В этом кабинете посетители, как правило, ведут себя настороженно, сидят прямо. А этот развалился, словно пришел в бар выпить пиво. Думал про себя сыщик, рассматривая реставратора. Совесть чиста или такой манерой поведения хочет навязать образ кристально честного человека? Вы к кому себя относите, к музейщикам или к коммерсантам? Хлебников решил сменить тактику и вывести мужчину на эмоции. Из раздраженного и злого человека вылетает больше правды, чем из того, кто себя контролирует. Сказать честно, я посередине. Синьков, развалившись на стуле, достал из кармана сигареты. Здесь нельзя курить. Вежливо отреагировал на жест следователь. Вы бережно относитесь к историческим ценностям и в то же время рассматриваете их как антиквариат, на котором можно неплохо заработать. Ну, что-то вроде того. Уклончиво ответил Владислав и убрал сигареты обратно в карман пиджака. «Вы хорошо зарабатываете?» «Все относительно. Сами понимаете, денег много не бывает». Синьков вопросительно посмотрел. «Почему вы спрашиваете?» «Не позволяете себе дорогие курорты, например, Багамы, Сейшелы или Тенерифе? Отдыхаете эконом-классом в Турции?» «Не пойму, к чему вы клоните?» Передернул плечами реставратор. «Поэтому вы завели нежные отношения с владелицей галереи French Notes, мадам Перин. Она отдавала вам денежные заказы». «Какое вам дело до наших отношений?» — разозлился реставратор. «Если бы Ольга захотела, я бы женился на ней. Никогда не поверю, что женщина старше вас лет на 15 отказалась стать вашей женой». «Что вы понимаете?» — махнул рукой Владислав. — Кто я? Простой реставратор. А она вращается в кругах высоких, где модные художники, артисты, политики. Она двери федеральных телевизионных каналов открывает ногой. — Поэтому вы иногда проводите время с другими женщинами, чтобы возместить обиду. — Иногда встречаюсь, — скривился Синьков и неожиданно спохватился. — Кого вы имеете в виду? — Малинину, Алисию. Хлебников ждал реакции реставратора, но у того не дрогнул ни один мускул на лице. «Кто это?» «Я надеялся, что это вы мне расскажете об отношениях. Назначаете свидание, а сами не являетесь». «Ах, это Алиса!» Она представилась как Алиса. Фамилией вообще не интересовался. «Это было простое курортное увлечение, ничего серьезного». «Так почему на свидание не пришли в кафе, если, не ошибаюсь, белая сирень?» «Послушайте, какое вам дело до моих отношений с женщинами? Если у вас есть что предъявить, дерзайте. Если нет, то я ухожу». «Конечно, уйдете, когда вас отпустят. А может, останетесь здесь надолго. Все зависит от нашего сотрудничества». «Хорошо, хорошо». Пошел на попятную Синьков. «Ну, спрашивайте». «В августе вы два раза летали в Анталию. В отпуск или какие-то другие дела?» «В начале августа я посещал город Демре, провинции Анталия, чтобы посмотреть церковь святителя Николая Чудотворца. Храм относится к Константинопольской епархии. Российская православная церковь собирала экспедицию по восстановлению фресок в храме. Я подал свою кандидатуру на рассмотрение, а пока суть до дела. Полетел в Турцию, чтобы своими глазами увидеть фронт работ. Однако напряженные отношения между Вселенской Патриархией и Русской Православной Церковью привели к тому, что сначала экспедицию поставили под вопрос, а сейчас и вовсе отменили. Церковь возвели в IV веке, сразу после смерти святителя Николая Чудотворца. Находится сие здание в плачевном состоянии. Они с одного посетителя берут 30 лир. Половина должна идти в фонд восстановления храма, но, похоже, деньги утекают в другую сторону. Народ валом валит. Считается, что после посещения в жизни случаются чудеса. Понимаю, у инвалидов вырастают новые конечности, горбатые выпрямляются, женщины рожают по 5 детей подряд. Ничего смешного, в главном храме есть колонны и коридор. Говорят, что если по нему пройти 3 раза, будут отпущены все грехи. Сколько дней вы были в Турции первый раз? С 3 по 9 августа. Хлебников прикинул в голове. Как раз в эти дни там находилась Валентина Зимушкина и чета Меньшиковых. «Так почему вы не пришли на свидание в кафе?» — резко перевел разговор сыщик. «Пригласили девушку и не пришли». «Какая разница? Ну, в командировку отправился. В Смоленскую область». «В город Сафоново вы поехали», — кивнул Хлебников. «Но только через 2 дня. Мы навели справки. А в это время вы сначала проникли к Малининой в квартиру, и вас спугнула соседка, которую вы ударили по голове. На другой день вы снова туда явились. Но тут, как назло, собачка вцепилась». Михаил следил за реакцией реставратора, но в его глазах видел полное недоумение. «Вы собачку убили, разрезали, как мягкую игрушку. Что вы искали у Малининой?» «Ничего не понимаю. Зачем мне проникать в квартиру незнакомого человека?» «Вот это вы мне и скажите. И потом, она знакомая. С Алисией вы проводили время в Турции в очень интимной обстановке». «Это она вам сказала? Какая разница?» Сыщик распалялся. «Вы убили мальчика. Он должен был быть в лагере, а в этот день задержался дома. Антонину Семеновну Кораблеву, пожилую женщину, вы лишили жизни потому, что она видела вас, выходящим из подъезда после убийства мальчика». «Что вы такое говорите? Какие мальчики, пожилые женщины, девушки?» «Да, я знаю Алису. У нас произошел мимолетный роман. Но кто такая Кораблева, понятия не имею». «Естественно, вы не выясняли ее фамилию, просто проследили до дома. Потом, под видом сантехника, проникли в квартиру и жестоко с ней расправились. Мы отследили вас по камерам наблюдения во дворе и на магазине обуви». «Этого не может быть. У меня есть алиби». С реставратора слетела расслабленность. Он переместился на краешек стула, как будто готовясь сорваться и убежать. «Да, я поехал в командировку только через 2 дня. Время провел у Ольги, у мадам Перин. Она может это подтвердить?» Неожиданно горячность Синькова спала, плечи опустились. «Не знаю. Наши отношения мы старались держать в тайне. И тем не менее, в галерее об этом знали?» «Думаю, догадывались, не более того». «Почему вы скрываете связь? Она дама свободная. Вы, насколько я знаю, не женаты». «Не женат», — подтвердил Владислав и вздохнул. «Я несколько раз делал предложение Ольге, но она не хотела связывать себя обязательствами». «Странно. Молодой человек делает предложение женщине гораздо старше ее. Жил площадью в Москве, далеко не бедный». «Ничего странного», — Владислав усмехнулся. «Ольга имеет высокого покровителя из Министерства культуры. Если бы он узнал, что мадам делит свою ложе с другим мужчиной, то на галерее можно ставить крест». «По документам владелица French Notes Ольга Перин». «Ну и что? Вы думаете, долго продержится заведение лишь на старинной вышивке? Оно закроется через неделю существования, потому что счета приходят, как армейские портянки. Ольга в искусстве разбирается слабо и без поддержки долго не протянет. Этот перец из министерства как бы негласно курирует галерею, организовывает на базе различные выставки, телевидение снимает репортажи почти каждую неделю, художники в очередь стоят, чтобы получить возможность выставить свои работы». «Понятно», — подумал Хлебников. «За счет этого перца и ты получал хорошие заказы. Нужна тебе эта галерейщица в роли жены, как пятая нога собаки. Ради денег мог делить ее и с чертом лысым». Зазвонил телефон. Михаил прижал трубку к уху. Это оказался эксперт. «Синьков еще у тебя?» «Да», — коротко подтвердил сыщик. «Его отпечатков в базе нет». Он не сидел, не привлекался. Пальчики, снятые в квартире Кораблевой, с отпечатками Синькова не совпадают. Прямых улик на этого парня у тебя нет. «Ну, еще не вечер. Буду искать». Хлебников отключился и, повернувшись к реставратору, словно с сожалением произнес: «Вам придется здесь задержаться, и если мадам Перин не подтвердит ваше алиби, то задержаться надолго». «Я ничего не понимаю», — в отчаянии произнес реставратор. «Вы можете хотя бы намекнуть, в чем меня подозревают?» «Почему намекнуть? Скажу предельно ясно. Вы из Турции переправляли какой-то нелегальный товар, скорее всего, наркотики. Знакомились на курорте с русскими туристами. В их отсутствие проникали в номер и прятали товар в багаж. Например, Зимушкина, сама того не подозревая, перевезла что-то в коробке из-под духов. То же самое и с остальными. Может, поделитесь, в каком предмете была спрятана заначка у Малининой и у Меньшиковых?» Хлебников наблюдал за реакцией реставратора. От вальяжности не осталось и следа. Владислав только мелко тряс головой, словно отгоняя наваждение. Похоже, он никак не мог поверить в тот факт, что удобная жизнь делает резкий поворот. «Я могу позвонить?» Сыщик подвинул телефон. Он даже не сомневался, что реставратор в первую очередь свяжется с мадам Перин. Самое удивительное, что Синьков не кричал истерично, требуя адвоката. Он просто сказал в трубку: «Оля, очень тебя прошу, скажи правду, когда к тебе придут полицейские?» Когда увели Синькова, сыщик посмотрел на часы и тоже поднялся. «Война войной, а обед должен быть по расписанию». В коридоре Михаил столкнулся с Вильницким. «Ну ты что так долго? У нас морг находится на Луне». «Ждал, когда патологоанатом закончит отчет. Пойдем перекусим и переговорим. После обеда ты отправишься к мадам Перин. Узнаешь, на самом деле Синьков кантовался у нее 2 дня. А я возьму ордер и поеду с обыском на квартиру реставратора. Если он убийца, то мы обязательно найдем улики». Еще одна мысль пришла в голову. Квартиру Малининой некто посещает 2 раза, открывает дверь дубликатом ключа. Она меняет замки и чувствует себя в безопасности. Однако кто-то донимает ее ночными звонками, потом совершает наезд. Хочет устранить на время. Правильно. То, что переправил преступник из Турции, еще находится у Малининой в квартире. Будем смотреть? Конечно, с разрешения хозяйки. Кафе было забито посетителями, и сыщики кое-как нашли свободные места. Заказали зеленые щи и обжаренную печень по-строгановски. Официант, юркий парень, заказ принес быстро. Мужчины с жадностью набросились на еду. После нескольких ложек супа Хлебников оторвался от тарелки и посмотрел на Вильницкого. «Так что в морге говорят? Результаты вскрытия собачки имеются?» «Угу». Валера прожевал кусок хлеба и промокнул салфеткой рот. Собачка была убита тем же самым предметом, что и мальчик Вова Меньшиков и Антонина Семеновна Кораблева. Я даже не сомневался. Один и тот же почерк. Убийца орудует шпателем. Но это еще не все. Вильницкий замолчал. «Ну, говори, не тяни, как говорил Давид Маркович Гоцман, за все подробности». «Немоляева Александра Федоровна убита аналогичным образом». «Что?» — вскричал Хлебников и с грохотом уронил ложку в тарелку. Посетители кафе с любопытством повернулись к столику, за которым обедали полицейские. Михаил огляделся и перешел на шепот. «Это та, которую ты обнаружил на детской площадке?» Валера кивнул. Над столом повисла пауза. Официант принес 2-е.